Нужный осел. Обед давали у вала. Хлев переполнен был гостями, а стол — харчами. Пора уж гостям и сесть вокруг стола, но тут разнесся слух: к обеду ждут осла. Как только он изволит появиться, хозяйка знак подаст гостям за стол садиться. Вот долгожданный гость явился, наконец. Напротив племенной коровы посажен он в кругу овец. Хозяин налил всем: так будем же здоровы, внимание, осел имеет слово. Веселые умолкли голоса. Как наш осел зовет насчет овса? Почем теперь овес? Да как овес хранится, да почему сытнее он, чем пшеница? Он говорит уж полчаса, один баран успел напиться, заснула старая овца, а речи про овес все нет и нет конца. Ослу не в мочь остановиться. Уже гостям ни есть, ни пить, ни петь. И начали ряды гостей редеть. Окончен бал, как говорится. Охрипшего осла остался слушать вол. Как мог такой осел попасть к валу за стол? Ужели он с валом был так сердечно дружен? Осел в почете был. Осел валу был нужен. Когда б кормушками на скотном он не ведал, он у вала бы не обедал.